Глава 42. Следующий день я провела в мастерской. И второй, и третий тоже. Благо, в последнюю поездку я выкупила всю имеющуюся в наличии грибную замшу, и теперь было чем заняться. Правда, надолго меня не хватало. Муторное это занятие – раскладывать кусочки по цвету и текстуре. Быстро надоедало. Я даже попробовала сшивать выкроенные детали, но и эта усидчивая работа, видно, была не по мне. На четвертый день я решила, что с меня хватит рукоделия, и приступила к осмотру моих хором. Раз уж его величество компенсировало мои страдания, то можно начать ремонт особняка. Поэтому, пробежав с Молли, Рондой и Беном по комнатам, тщательно осмотрев каждую, мы наметили фронт работы. Главное определиться, с чего начать, когда полный дом народа. Ремонт обещает стать затяжным. «Госпожа, месье Кейн вернулся», – прервала мои тягостные мысли Молли, заглянув в покои. «Странно, он сегодня рано», – задумчиво проронила, поднимаясь с кресла. Кейн, Мэтью и Фрэнк на протяжении этих дней, что я сидела безвылазно в особняке, до позднего вечера пропадали. Кто в лесу, прочесывая его в поисках схрона банды, кто запускал производство по изготовлению печатных пряников, а кто-то забрался в горы, контролируя разбор завала. Одна я сидела в доме. И почему все вдруг решили, что главарю нужна именно я? «Кейн, ты рано. Что-то случилось?» – поинтересовалась, найдя мужчину в холле. «Камни убрали. Со стороны Зерантеса тоже велись работы, и мы справились быстрее, чем планировали», – мрачно ответил мужчина, мельком взглянув на меня. «Это же хорошо? Или нет? Представители соседней страны выдвинули обвинения?» «Нет, пока нет, но требуют привлечь их службы к расследованию». «Логично, ведь такое проворачивать можно только, если контрабандисты имелись и на той стороне». «Я отправил сообщение Его Величеству, но уверен, что он не будет отказывать в доступе». «Только не говорите, что какой-то там представитель из соседней страны тоже остановится в моем доме», – обеспокоенно воскликнула, размашистым шагом бросившись на кухню. «Мне срочно надо выпить отвару, иначе я взорвусь». «Давно хотела спросить у Фрэнка, почему они все останавливаются у меня в доме, но все никак не удается». «Нет, но если он выше тебя по статусу и его величество согласится на их требования, ты не вправе отказать». «То есть?» – резко обернулась, чуть не сбив с ног и так ошеломленную Ронду. «Что значит «не вправе»?» «Эмма, ты должна об этом знать», – с недоумением проговорил Кейн. «Проезжая через твои земли, все, кто выше тебя по статусу, могут потребовать комнату для отдыха от одной ночи до месяца. Если пожелают, даже твои личные покои тебе придется им уступить. Это старый закон, он сохранился еще со времен Тирской войны. Сейчас им, конечно, не пользуются, но на землях графства Кирин проводится расследование». «Я поняла», – остановила мужчину, покидая кухню. Сухо продолжила. «Спасибо, что напомнил. Действительно, это очень древний закон». «Эмма, еще две семьи из твоей деревни исчезли», – сказал мужчина, следуя за мной на второй этаж. «Мэтью считает, что они тоже состояли в той банде, и главарь убирает ненужных свидетелей». «Кто?» «Хенри и Эйб». «Они не занимались сбором грибов», – задумчиво проговорила, остановившись у двери своей спальни. «Надо было сразу обратить на это внимание. Многие обрадовались заработку, а эти нет». «Ты не могла знать», – возразил мужчина, взяв меня за руку. «Эмма, когда все завершится, и мы обвенчаемся, я требую, чтобы ты уехала из этого места. Здесь небезопасно, а сейчас, когда открыт проход в Зерантес, будет еще хуже». Хмыкнула, набрав полную грудь воздуха, набираясь смелости, произнесла. «Кстати, об этом. Возвращаю. Сохранила в целости и сохранности». «Эмма!» – удивленно воскликнул мужчина, уставившись на родовое кольцо в своей руке. «Когда ты его мне вручил, в тот день мне было не до кольца, да и после тоже. И я была уверена, что оно из тех сундуков, что вы нашли в пещере», – проговорила, тщательно подбирая слова. Фрэнк позже разъяснил. «Но теперь ты знаешь», – произнес Кейн, пристально на меня взглянув. «И не хочу, чтобы ты считал, что я дала свое согласие. Мы не подходим друг к другу. Уверена, ты встретишь ту самую, которую надо направлять, учить. И ты просто устала. Мы обсудим это позже». Сердито прервал меня Кейн, резким движением развернувшись, скрылся в своих покоях. «Это бессмысленно», – пробормотала ему вслед, толкая дверь своей комнаты. Принять такое непростое для меня решение было нелегко. Эти 3 дня прошли в тягостных размышлениях. Я взвешивала все за и против. Действительно нарисовала табличку и проставила баллы. И только тогда осознала, что если я могу вот так рассуждать, значит, Кейн не мой мужчина. Да, он мне нравился. От его вкрадчивого голоса и многообещающего взгляда мои ноги подкашиваются, а внизу живота жгутом все скручивается. Но проходят дни, и все эти чувства притупляются. А что тогда останется? Его нравоучительный тон? Снисходительный взгляд? Нет, он помнит Эмму той взбалмошной девушкой, которая была совершенно беспомощной. Ее стоит направлять. Он не знает меня настоящую, да и не хочет знать. Поэтому не стоит рушить наши жизни. Интерес и желание пройдет. Останется лишь раздражение, которое вскоре перейдет в ненависть. Из комнаты я не выходила до самого ужина, пока не вернулись Фрэнк и Мэтью. Трусливо пряталась, не желая больше обсуждать неприятную тему, надеясь, что вскоре все завершится, и я, наконец, вернусь к спокойной жизни. «Ты что такая хмурая?» – ворвался в мою комнату Фрэнк, плюхаясь на кровать. «Отдала кольцо Кейну и прячусь». «Как он отреагировал?» «Решил, что я устала», – хмыкнула, глядя на развалившегося на постели братца. «Заявил, что обязательно еще обсудим наше венчание». «Не осознал еще, как ему повезло», – рассмеялся Фрэнк, быстро отползая от меня подальше. «За душу», – зловеще произнесла, скрючив пальцы, уверенно заявила. «Да я сокровище». «Угу, которое надо держать, взаперти под 7 замками». Еще громче расхохотался братец. «Ой, больно же!» «Ага, знаю», – многообещающе прошептала, кидая в него 2-ю туфлю. «Идем ужинать, воинственная моя. А Кейн, я уверен, переживет твой отказ». Ужин прошел вполне неплохо. Мэтью поведал о ходе расследования. Фрэнк рассказал, что первая партия из 100 пряников уже завтра будет отправлена в Ансетию. Только Кейн сидел за столом с мрачным выражением лица и коротко отвечал на вопросы, которые, впрочем, ему вскоре перестали задавать. «Значит, тел не нашли? А может, они просто испугались и решили уехать из деревни?» – предположила, глядя на озадаченного Мэтью. «Нет, все вещи остались в доме», – покачал головой констебль. «Да и в деревне тихо, нечего опасаться». «В лесу тоже ничего не нашли?» «След ведет в Ансетию», – нехотя проговорил Мэтью. «Сегодня я был у градоначальника, он показался мне слишком нервным, и я оставил у его дома людей». «Ты полагаешь, что тот неизвестный его подключил? Не слишком много свидетелей?» – проговорила, задумчиво покручивая в руках вилку. «Мне кажется, это глупо». «Эмма, ты меня удивляешь», – хмыкнул констебль, с которым мы успели подружиться. Когда он оставил свои притязания на мой счет, Мэтью оказался вполне неплохим парнем. Герцог по крови, с разоренным состоянием его пьяницей папашей, оставшийся без гроша, отправился служить в это захолустье. У нас оказалось много общего, но вот как мужчина он меня не привлекал. «Ага, я такая», – нахально заявила, озорно подмигнув. «Я уверен, что градоначальник в деле, осталось поймать с поличным». «Скорее бы все это закончилось», – тяжело вздохнула, украдкой взглянув на молчаливого Кейна. «Боюсь, Эмма, все только начинается», – криво усмехнулся Мэтью. «Его Величество давно планировал проложить дорогу к Зерантесу по суше, но раздвинуть горы слишком дорого. И 2 столетия Ламберги и Зерантес сотрудничали только через море. А теперь…» «Не продолжай», – остановила заговорщицки, подмигнув Фрэнку. «Теперь будет еще веселей».